Корейской Народно-Демократической Республики в портовом городе Вонсан состоится очередной международный авиафестиваль. Фестиваль назван Вонсанский международный авиафестиваль дружбы 2017. Он будет проводиться с 23 по 25 сентября. В дни фестиваля будут показательное пилотирование военных и гражданских самолетов, прыжки на парашютах, управление планеров, катание на самолетах. Предусматриваются также другие разные культурные мероприятия, семинар по развитию туризма по Вонсан-Кымгансанской международной туристической зоне, туризм по горам Кымган и Масньонской турбазе. Фестиваль будет содействовать укреплению дружбы и сплоченности, активизации обмена и сотрудничества между народами мира, которые стремятся к миру и процветанию мира.